обработка новых участков или участков с высокой засоренностью. В этом случае для очистки от сорняков требуется не менее 2-3 месяцев. Для этой работы отводится первая или вторая половина лета. Сначала почву перекапывают или пашут с оборотом пласта, а затем многократно, по мере появления всходов сорняков, культивируют. Главная задача – освободить от семян однолетних и вегетативных органов многолетних сорняков верхний слой почвы. Если вы начали эту процедуру весной, то во второй половине лета еще останется время, чтобы посеять зеленое удобрение, которое будет расти до морозов и подавлять новые всходы, а также выполнять роль живой мульчи. Вы будете удивлены. Такой высокий урожай вы получите на этом поле на следующий год, говорит Пфайфер, видный авторитет в области органического и биодинамического земледелия. Во второй половине лета освоение нового участка надо начинать не позже начала августа, так как перекопка или вспашка вывернет на поверхность весь хранящийся в почве громадный банк семян, который пробудится к жизни. Чтобы справиться с буйством появляющихся всходов, вам понадобится не меньше 2 месяцев многократных культиваций, иначе весь следующий год будет потерян.